Глава пятая. Гуров приказал ехать на Петровку. Оказалось, что в районе, с которого прибыл майор с группой, уже 3 дня работает съемочная группа, выезжает вместе с экипажем по вызовам и тревожным звонкам. Дежурному по МУРу сообщили, что в Проточном переулке предстоит перестрелка. Он передал сообщение в район, а там на беду дежурил оператор с камерой. Решили, что эффектнее надеть маски. И закрутилось. На Петровку приехал начальник районного управления. Криминальной была только очередь из автомата. Гуров пообещал в рапорте о стрельбе не сообщать. Все понимали, инцидент лучше замять. Отобранный у наркомана мальчишки ТТ, совершенно новый, еще пахнущий заводской смазкой, оказался заряженным холостыми патронами. Заместитель начальника МУРа, хорошо знавший Гурова и Кричко, пригласил их в кабинет, устало спросил: «Что будем делать?» «Парня задержите для проверки личности», — ответил Гуров. «Я завтра с ним побеседую». «Уверен, дело пустое. Парень наркоман и ничего не знает. А пистолет? Похоже, он из партии, что недавно наши уголовнички получили из Риги. Что мне вас учить? Занимайтесь. Нас такие вещи не интересуют. К парню пригласите врача, пусть поддержит его, а то еще в камере загнется». «Глупейшая история», — полковник Муров взглянул на сыщиков испытующих. «Вы будете отписываться на имя генерала Орлова?» «Лить грязь не собираемся. История глупейшая, но и страшная. Высылаете пацанов с автоматами, они поливают от живота в центре города». «Лев Иванович», — поморщился полковник, — «сам понимаешь, дойдет до газетчиков. Ты меня не уговаривай. Там оператор телевидения работал. Я постараюсь его погасить, но за результат не отвечаю». «Спасибо. А что, собственно, произошло? Откуда появился наркоман с незаряженным пистолетом? Вы сами, звонок дежурному?» «Все не так глупо, как выглядит. Я не секречу, полковник, просто нет настроения размазывать по тарелке. Мы поехали. Завтра появлюсь». Возвращаясь с Петровки, Кричко остановил машину у киосков, купил бутылку водки. «Не хочу пить за твой счет и выслушивать нравоучения», — сказал Кричко, проходя на кухню. Гуров достал из морозилки традиционные пельмени. «Надо бы позвонить Петру. Он, возможно, еще у себя». «Ты старший», — ответил Кричко, разливая водку по стаканам. «Остаюсь у тебя ночевать. Эти парни в масках напугали меня до полусмерти». Гуров прошел в гостиную, позвонил Орлову. Генерал находился еще в кабинете, сразу снял трубку. «Мне уже сообщили. Доложите завтра». «Ты пересиль себя и напиши подробный рапорт на мое имя». «Хорошо, Петр», — вздохнул Гуров. «Но я напишу только по факту происшествия, без анализа в целом». «Согласен, свои соображения доложишь лично. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, поклон супруге». Гуров положил трубку и отправился на кухню, где Кричко накрывал на стол и тихо матерился. «Что-то в этой истории не складывается». «Верно, Станислав», — задумчиво ответил Гуров. «Я поторопился. Майора следовало слегка встряхнуть. Из него бы посыпалось. Завтра он придет в себя, и разговаривать будет бессмысленно». «При чем здесь майор?» — удивился Кличко. «Обыкновенный милицейский придурок». Они молча выпили, ждали, когда закипит вода для пельменей. Кричко подошел к плите, открыл пачку пельменей, взял с полки соль. Пригнали парней в десантных комбинезонах, с автоматами, в масках. Псих дал очередь, он вполне мог засадить и в соседнее окно, в жилую квартиру. «Где мы живем?» «В России, друг мой. Мы живем в России, на нашей родине. И мне следовало стрелять придурку не под ноги, а засадить в плечо. Написал бы на 3 рапорта больше. Будь все проклято». Гуров выпил. Как они стояли в свете фар? Кричко вновь начал ругаться. Живые покойники. Их что, никто ничему не учил? Ты давно не был на рынке? Супруга ходит. Знаешь, как ловко они ставят безоружных людей в раскоряк? Какие они уверенные и ловкие. Ладно, все. Станислав, так что у тебя не складывается? Звонок свидетельствует, что организатор тебя знает. Мария, Италия и прочее. В первой части все по уму, а дальше шиворот на выворот. Больной мальчишка с холостыми патронами. В том-то и дело, что он меня знает. Гуров быстро ориентируется и хорошо стреляет. У меня было время разглядеть парня, а могло и не быть. И я на его выстрел ответил бы выстрелом на поражение, возможно, убил. Уголовное дело. Киносъемка, шум в прессе. Полковник, опер-важняк, убивает безоружного больного мальчишку. Возмущенная общественность. Ты представляешь количество стервятников, начавших рвать меня на части? Так мальчишку умышленно подставили? Рука у Кричко задрожала, он поставил стакан. А может, ряженых с автоматами тоже подставили? Мы же могли устроить бойню. Теперь у тебя складывается? Этот майор отнюдь не дебил. Когда он увидел, что парнишка жив, то растерялся. Из него можно было что-нибудь вытряхнуть. Я поторопился, хотя почувствовал неладное изначально. На мое удостоверение майор глянул лишь мельком, а ведь должен был вцепиться мертвой хваткой, я же стрелял. А может, все к лучшему? По горячке майор сказал бы какую-нибудь неосторожную фразу, не больше. Теперь же мы аккуратно его обложили. Если ты рассуждаешь верно, то майор коррумпирован. У него должна быть связь, ниточка, ведущая к фигуре покрупнее. Кричко замолчал, почесал в затылке. Нужны люди, а нам их не дадут. Здесь наружка и прослушивание не помогут, Станислав. Нужен агентурный подход. Твой Харитонов, — подсказал Кричко. И еще тот, как его, который сдал Усова. Талызин. Он давал показания. Наверняка сейчас не у дел, а может, и из Москвы умотал. Я проверю. Но вряд ли он поможет. Харитонов вернее. Но операция против группировки Ямщикова-Лялька не состоялась. Значит, Харитонов мне ничего не должен. Могу с ним встретиться, но если он почувствует, что я пришел с просьбой... Гуров покачал головой. Нет, с таким человеком нельзя встречаться безоружным. Он не станет работать, тем более, что я уже прогонял его в Барнаул впустую. Как агент он почти потерян, и вернуть его можно только на сильном компроматериале. Дуров Артем, битый мент, ему все обрыдло, и он балансирует на грани фола. Довольно обычная история. Потому он не может топтаться на ничейной полосе, просто играет против нас. Дурова дважды видели на пути к Николиной горе. Что же ты молчал? Следовать за ним не решились. На чью дачу приезжал, неизвестно. Кричко говорил раздраженно, что с ним случалось крайне редко. Допустим, мы установили. Дуров поддерживает контакт с Павлом Усовым. И что? Такая разработка под силу подразделению контрразведки, а не двум ментам. Подполковник Кулагин стал начальником отдела. Думаешь, начальник отдела ФСК по дружбе окажет нам содействие, выделит людей? Он что, удельный князь? Ты прав. Гуров слил из кастрюльки воду, разложил по тарелкам пельмени. У нас имеется резиденция министра, где служит Усов. И казино «Фламинго», там работает Артем Дуров. Хозяин казино — человек новый. Он либо платит группировке Ямщикова, либо связан с ними по иным каналам. Гай Борис Петрович – коммерсант. Его проверяли, поверхностно, конечно, но установки на него ничего не дали. А если обратиться к нашему приятелю Юдину, он в коммерческом бизнесе 100 лет, Может, знает Гая и подкинет нам что-нибудь интересное. Зачем ему ввязываться? Своих дел не хватает. Что ты все отрицаешь? Предложи что-нибудь, черт тебя подери. Гуров с трудом подавил раздражение. Они попытались меня не ликвидировать, а нейтрализовать, вынудить мотаться по высоким кабинетам и оправдываться. Значит, бояться. А испугаться они могли лишь задержание Волги, твоей проверки. Да, создалось впечатление, что Артем Дуров меня знает. Если так, то меня мгновенно связали с тобой. Но раз они так переполошились, значит, у них наклевывается дело. А людей, судя по всему, немного. «Майор», — подсказал Кличко. «Только на подхвате и в темную», — возразил Гуров. «Иначе его бы не использовали в сегодняшней операции. Подстрели я мальчишку, майор, как основной свидетель, давал бы интервью». «Чего ж ты тогда шумишь, что слабо использовал ситуацию? Если майор лишь замазан, то польза от него, как от козла молока». «А я не компьютер, не просчитываю все мгновенно. Вот только сейчас сообразил», — огрызнулся Гуров. «И, возможно, ошибаюсь, и роль майора гораздо значительнее. У нас на руках дерьмовая карта, но они этого не знают. Надо блефовать, изображать активность. Они занервничают и наделают глупости». А так как действовать предстоит Станиславу Кричко, то ответная глупость напрашивается сама собой. Неразумного Стасика ликвидирует. Гуров вздохнул. «Тебе следует сменить машину. На твоем Мерсе не наблюдение вести, а бисквитного сопровождать». «У кого в управлении имеется новый «Жигуль»?» «У Вальки Нестеренко». «Звони. Договаривайся, что на несколько дней меняешься с ним машинами». «Да ты что? Валька лихач, ему нельзя садиться за руль хорошей машины. Хочешь, я позвоню? Ты телефона не знаешь. Звони дежурному, узнай телефон и договаривайся». Второй день Станислав Кричко ездил по Москве на «Жигулях». После «Мерседеса» это оказался тяжелый труд. Сыщик решил сосредоточить внимание на Дурове, считая бывшего оперативника объектом наиболее перспективным. Кричко отметил, что Дуров не опасается наблюдения, не проверяется. Ездил аккуратно, держался общего потока, без надобности не перестраивался. Маршруты у него были простые. От дома до казино. Днем заезжал обедать в кафе. За столиком сидел один, ни с кем не встречался. В условиях Москвы вести наблюдение на одной машине – дело пустое. Кричко это прекрасно понимал, как понимал и то, что задание получил из-за беспомощности Гурова, который не мог ничего предложить толкового. На второй день Кричко серую пятерку Дурова потерял, но не сомневался, что это произошло случайно. В районе Тимирязевской Дуров свернул направо. Кричко уже двинулся следом за ним, когда из двора выполз трейлер и наглухо перекрыл узкий переулок. Трейлер не мог развернуться, въехал назад во двор. Кричко на всякий случай запомнил его номер, рванулся по переулку, но впереди пятерка не просматривалась. Вчера Дуров в этот район не заезжал. Сегодня ехал неуверенно, притормаживал на перекрестках, явно искал нужный поворот. Еще одно доказательство, что трейлер появился случайно. Дурное дело нехитрое. Начнем поиски, решил Кричко, разворачиваясь. Начну от трейлера. Стану поворачивать в каждый переулок. Их всего три. И заглядывать в каждый двор. Конечно, такой розыск — сплошной идиотизм. Зато будет что доложить начальству. Станет издеваться, отвечу, мол, каково задание, таково и исполнение. Павел Петрович Усов выехал из резиденции министра утром, нашел исправный автомат и позвонил должнику инженера Самойлова. Усов не сомневался, что с нужным лицом его не соединят, и придется долго объясняться с секретарем, либо с каким-нибудь помощником. Но ошибся. Сняла трубку девушка, услышав, что просит шефа, тут же соединила. Ответил молодой баритон. — Слушаю. — Сергей Львович? — Он самый, с кем имею честь. Голос звучал уверенно, принадлежал человеку, явно довольному собой. — Мое имя вам ничего не скажет, Сергей Львович. Называйте меня просто Иван Иванович. — Как вам угодно. Голос неуловимо изменился. — Чем обязан, Иван Иванович? — У меня на руках ваши расписки на сумму 2 миллиона с копейками. Хотел бы встретиться, обсудить вопрос, когда смогу эти деньги получить. Никаких расписок я Иван Ивановичу не давал. Всего доброго. Не совершайте опрометчивых поступков, Сергей Львович, быстро проговорил Усов. Конечно, вы не давали мне расписки, я их купил. И совершили ошибку. Кто же платит деньги за подделку? Но раз вы заплатили, приезжайте ко мне в контору, переговорим. Я подошлю своего представителя. Завтра от 12 до часу. Договорились, Сергей Львович. Усов вернулся в усадьбу, позвонил Дурову, пригласил в гости. В тот вечер Дуров уехал из казино рано. Кричко проводил его до дома и поехал Гурову ругаться. Поездку опера на дачу министра он пропустил. Беседа Усова с Артемом Дуровым проходила в накаленной обстановке. У Сергея Львовича Сабирина широко поставленный официальный бизнес, убеждал напарника Усов. Оптовая торговля мехами. Убежден, что это только вывеска, прикрытие. Сабирин ворочает сотнями миллионов, а этого недоумка Самойлова запутал, напугал. Взял у него деньги на раскрутку, видимо, хотел отдать. А когда увидел, что человек слабенький, решил кинуть. Поговори с Сабирином солидно, ты умеешь. Он поймет, что кредитор сменился, ситуация перевернулась и не станет рисковать делом, которое стоит в десятки раз дороже. Вы меня убеждаете, что приехать к нему в офис безопасно, как в кино сходить. «Так поезжайте сами. Проведете переговоры лучше меня», — сказал Дуров, которому затея явно не нравилась. «Задумываете вы все отлично. Мальчишку-наркомана с незаряженным пистолетом в руках придумали мастерски, но не на того человека рассчитали». Усов разозлился не на шутку, тем более что опер высказал истинную правду. «Если такой умный, почему молчал раньше? Учти». Отказываешься средь бела дня ехать в официальный офис, значит, отказываешься от денег. Дело твое, я пошлю другого человека. Нет у тебя подходящего человека, — подумал Артем. Имеешь стрелков не ахти каких, да финансистов хреновеньких. Но вслух произнес. Допустим, я соглашусь и приеду к этому дельцу. Кого я представляю? Кто за моей спиной? У Сабирина имеется официальная охрана и боевики, но не постоянные, а по найму. «Завтра к 12 он их и пригласит», — упрямо сказал Дуров, понимая, что его слова противоречат здравому смыслу. «Кто же устраивает засаду в собственном кабинете?» Но опера раздражал самоуверенный тон Усова, его привычка командовать, посылать людей в пекло, оставаясь в стороне. «Может, пару амбалов и пригласит, попытается напугать», — неожиданно согласился Усов. «Если так сложится, ты неохотно уступай. Соглашайся на меньшую долю. Мол, за тобой хозяин, твое слово не решающее. Дай понять, что хозяин хоть и криминальный авторитет, но способен и к властям обратиться. На деньги наплевать, а счеты свести». — Не годится, — категорически ответил Дуров. — Среди авторитетов такое не принято. Ты засиделся в большом кабинете, господин полковник. Если у человека имеются люди и стволы, он решает свои проблемы сам, лично. В ментовку ИГБ не обращается. — Хорошо, — устало согласился Усов, — тебе виднее. Но в любом случае, если торг возникнет, особо не упирайся. Скажи, что... Передаешь чужие слова. Решать не вправе. Провожая гостя до ограды, Усов добавил. Ты ко мне больше не приезжай. Звони только из автомата. Поставить на прослушивание номер министра никто не решится. А тебя взять на контроль могут. Ты проверяешься? На тебе не висят? Не мальчик, уверенно ответил Дуров. Делиться своими сомнениями он не собирался. Тогда с Богом. Двор, в котором находилось двухэтажное желтое строение с черной коряво нарисованной двойкой на стене, походил на сотни других дворов. Чахлые деревца, замусоренная песочница, кособокий деревянный стол, прогнившие скамейки. У подъезда БМВ, свидетельствовавший, что хозяин на месте. У двери скромная металлическая доска. «С такой рекламой много не наторгуешь», — подумал Дуров, останавливаясь у подъезда и пытаясь прочитать, что на доске написано. Неожиданно дверь открылась. Молодой парень в пятнистой униформе с пистолетом на боку, не переставая перемалывать жвачку, спросил, «Что ищешь?» «Это тебе Макаров дает право обращаться ко взрослым на «ты»?» Дуров внезапно обрел былую уверенность, будто у него в кармане лежало удостоверение, а за спиной стояла контора. Пятнистый сопляк, еще хорохорясь, но уже совсем другим тоном сказал, «Проходите, гражданин». Дуров шагнул прямо на охранника, парень еле успел отскочить. «Где кабинет Сергея Львовича?» Ближайшая дверь приоткрылась, головастый амбал лет 30 вышел в коридор, бросил через плечо. «Пошли». И косолапо зашагал вглубь здания. Табличка «Секретарь» была на месте, но сама секретарша отсутствовала, что Дурову не понравилось. Мальчишка в дверях, косолапый амбал и тишина дома настораживали. Если здесь офис начальника и контора, то должны толкаться служащие, томиться ожидающие. «Шеф, к вам какой-то мужик просится», — сказал амбал, приоткрывая обитую кожей дверь. «Минуточку», — ответили из кабинета. До опера донеслись несколько быстрых фраз, затем стукнула телефонная трубка. «Заводи», — раздался тот же голос. «Руки назад или можно войти свободно?» — полюбопытствовал Дуров, переступая порог кабинета. «Руки вверх!» — амбал захлопнул дверь и умело обыскал гостя. «Я, кажется, ошибся адресом», — отстраняясь, сказал Дуров. «Мне нужна солидная фирма по торговле меховыми изделиями, а не КПЗ». Он сделал вид, что хочет выйти, и быстро отскочил в сторону. Кулак амбала рассек воздух. Дуров ударил его за ухом и ногой в живот. Тот хрюкнул, опустился на колени. Хозяин кабинета спокойно сидел за столом, словно ничего не происходило. «Выйди и закрой дверь с той стороны». Он брезгливо поморщился. Когда амбал убрался, хозяин встал из-за стола, подошел к встроенному шкафу, откинул дверцу. Блеснули разнокалиберные бутылки. «Мне, Сергей Львович, минералки, я за рулем». Дуров сел в кресло. Сабирин был худощавым брюнетом среднего роста, лет 30. Красивые очки в тонкой золотой оправе придавали ему интеллигентный вид. Но только что произошедшая сцена, конечно, заранее заготовленная, свидетельствовала, что внешность обманчива. Дуров, словно хорошо выдрессированная собака, верхним чутьем улавливал знакомый запах зоны, хотя Сабирин и пользовался дорогим французским одеколоном. «Служили в уголовке?» Хозяин поставил перед гостем бокал с тоником, себе налил виски. «Курите». «Кто вы сегодня? Кого представляете?» «Я представляю 30 стволов», — ответил Дуров. «Таких сопляков, что у вас, мы не держим. Лучше заплатить, обойдется дешевле». Дуров мельком взглянул на окна. На них были решетки. Но он хорошо помнил, Окно в коридоре без решетки и рама хлипенькая. Если решили убить, убьют. Но такое маловероятно. Какой смысл? Скорее всего, захватят и начнут торги. Покажите ваши бумажки. Дуров бросил на стол конверт с копиями расписок и обязательства о выплате процентов. Хозяин мельком просмотрел содержимое конверта, разорвал бумаги и выбросил в стоявшую на полу корзину. «Какие только глупости я не совершал в жизни!» Он осуждающе покачал головой. «Старо как мир, но за свои ошибки необходимо платить. Сколько вы хотите?» «Всю сумму. Проценты мы вам прощаем». «Что за глупая шутка? 20% и никакой торговли». «За 50 тысяч баксов, что составляет четверть долга, мы наймем ребят, которые сожгут вашу лавочку к чертовой матери». «Возможно», — хозяин кивнул. «Вы оплатите услуги, потеряете 500 000 и не получите от меня ни цента». «Где вы обучались, Сергей Львович? Думается, несколько лет провели в зоне строгого режима». «Стоп, мент! Я знаю все, что ты можешь сказать». Голос хозяина сорвался. «Ваш козырь в том, что вы нас знаете, а мы вас нет. Но ты ведь здесь, и ты нам расскажешь, где найти твоего хозяина». «Вам меня отсюда не вывести». Дуров почувствовал, как ослабели ноги, рубашка прилипла к спине. Будучи оперативником, он много видел трупов после подобных разборок. Кричко выждал, пока машина Дурова не скрылась во дворе, и медленно въехал следом. «Жигули» стояли у желтого двухэтажного строения, прямо под корявой жирной двойкой, которую рисовал не отличник. Сыщик осмотрелся. Пыльный и все равно роскошный БМВ, песочница, прогнивший стол, за которым сидели два парня. Перед ними стояла бутылка и два стакана. Кричко ухмыльнулся. Парни в таком прикиде никогда не пьют во дворе, и двух стаканов в подобном случае не бывает. Сыщик моментально просчитал ситуацию. Своего парня захватили бандиты. Почему своего? Одни бандиты захватили другого бандита. И если он, полковник Кричко, вмешается, то сорвет всю операцию. Но он не хотел думать о последствиях. Опустил пистолет в карман плаща, запер свои «Жигули» и направился к ряженым алкоголикам. В любом случае, начинать следовало с них. «Привет, мужики! В долю не возьмете?» — весело спросил он, оценивая, которого из двоих следует сразу вырубить. «У меня и закусить имеется». Молниеносным движением он выхватил пистолет и рукояткой ударил по голове ближайшего парня. Тот уткнулся лицом в грязный стол. Его напарник пытался вскочить, но Кричко приставил пистолет к его груди. «Ты чего?» — с трудом произнес парень, завороженно глядя на пистолет. «Я ничего. А ты чего?» Кричко, оказавшись позади, ловко сковал наручниками правую руку одного бандита к левой руке второго. Затем вынул из карманов их кожаных курток пистолеты, рассовал по своим. «У меня разрешение. Ментам предъявишь. Друга подержи, чтобы не завалился». «Где Артем?» «У хозяина. Они договариваются». В голосе парня появилась уверенность. «Ты за Мишку ответишь». Станислав резко толкнул его стволом под ребро. Тот замолчал. Кричко сел рядом. «Все под Богом. И все ответим». Он взял бутылку, разлил по стаканам, понюхал. «Артема увозить собрались на его машине? Наше дело маленькое. Я тебя спросил». Кричко вновь ткнул соседа стволом. «Отвечай». «Не договорятся? Отвезем на его тачке». «Они не договорятся», — уверенно сказал Кричко. Дуров понимал, надо принимать любые условия, лишь бы отпустили. Если его начнут резать и жечь, то путь к переговорам будет закрыт, и тогда в лучшем случае его убьют сразу. Я могу согласиться на что угодно, но мои слова мало стоят. Хозяин поставит на мне крест и начнет разбираться с вами. Скажи его имя, как его найти. Мы его возьмем, а тебя зачислим в нашу команду. Дуров, не задумываясь, сдал бы Усова, но знал, ему лично это не поможет. Вы без меня его не возьмете. Я вам нужен живой и здоровый. Ты утверждаешь, что твой хозяин — серьезный авторитет. Назови имя, я проверю, и ты свободен. Сабирин улыбался, понимая, что сидевший перед ним человек блефует. Крупный авторитет не пошлет на переговоры одного безоружного человека. Прибыли бы на трех тачках с автоматами, окружили бы дом, и имя свое авторитет на переговорах скрывать станет. Имя и телефон. Сабирин взял ручку. Я позвоню, переговорю, и ты свободен. Не держи за мальчика, Сергей Львович. Дуров вскочил, схватил стул. Слушай, ты, коммерсант хренов, крикнул он. Я из-за денег на крест не пойду. Поехали, я покажу вам забор. Сумеете перелезть? Валяйте. Наручники и в машину, приказал хозяин появившимся в дверях охранникам. Дуров понял, терять уже нечего. Со всей силы он рубанул стулом ближайшего амбала и бросился к выходу. Хлопнул выстрел. В коридоре рванулся к окну. Память не подвела, решетки не было. Закрыв лицо руками, он плечом вышиб раму и вывалился на улицу. В нем было столько злости, что удара и порезов не почувствовал. Вновь раздался выстрел, до «Жигули» оставалось несколько метров. «Неужели не успею?» — подумал он. За спиной прокричали. «Там, в окне! Брось пушку, дурак, коли стрелять не умеешь!» Дуров уже выезжал со двора. Кричко ранил охранника, прыгнувшего на подоконник, затем выстрелил в колеса БМВ и побежал к своей машине.